Говорит радио «Свобода». Телескрин. Беседа вторая. В фантастическом романе Оруэлла 1984 описано общество, где у каждого человека в доме в принудительном порядке поставлено следящее, слушающее устройство телескрин, и каждый в любую секунду ощущает себя в поле зрения госбезопасности. Но помилуйте, во многом это уже не фантастика. В Советском Союзе человек живет так, словно в любой момент некие уши, например, ловят все, что он говорит. А это очень много. Я сам прожил так несколько лет в своей квартире в Туле, после того, как убедился, что за мной постоянно установлена слежка и подслушивание. Чувствую вы себя хоть абсолютно ни в чем не виноватым, хоть святым. Сам этот факт сильно отражается на вашем психическом равновесии. И именно эту сторону я бы хотел подчеркнуть. Образно говоря, вы живете как бы с кляпом во рту, в состоянии какого-то духовного удушья. Вы прямо-таки физически ощущаете, как у вас накапливается подавленная психическая энергия. Она бродит, давит, ждет, требуя выхода. Я знаю нескольких людей, которые в разное время и независимо друг от друга открыли, что такой выход дает громкий безудержный крик. Один из них изложил мне целую теорию на этот счет. Он сам время от времени прибегает к крику вполне обдуманно и сознательно, как к лекарству, которое в какой-то мере и на какой-то срок снижает в нем психическое сверхдавление, позволяет ему дальше жить как бы нормально, с оптимистично благонадежным выражением лица, при непременном за ним наблюдении и подслушивании. Все это здоровому, так сказать, непуганному человеку может показаться чем-то фантастическим. Но если сами условия существования личности не располагают к здоровью, «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицына или такие книги, как, например, «Мои показания» Марченко, полны описаний чудовищных, патологических условий существования и того, как люди в этих условиях часто начинают вести себя, тоже, соответственно, патологически или на грани патологического. Далеко не все располагают такой силой духа, чтобы в самых немыслимых условиях оставаться и естественными, и нормальными. Это вскоре исключительность, подвиг. Обыкновенной же душе трудно. Она ищет спасения, какого-нибудь помогающего средства, выходки, действующие как лекарство. Вот таким образом некоторые кричат. Но при нашей скученности, где безопасно хоть покричать-то? Дома, за тонкими стенами соседей со всех сторон, в лесу или на поле, голос далеко разносится. Одно время я жил в старом толстостенном доме. Знакомая женщина по профессии, между прочим, идеологический работник, вдруг озадачила меня просьбой, не могу ли я разрешить ей время от времени приходить и безудержно кричать, закрывшись в ванной. Этим она лечится. Это позволяет ей переносить слежку и домашнее прослушивание, и вообще необходимость постоянно жить в жизни как на сцене. Она потом приходила примерно раз в 3 недели, в месяц, запиралась в ванной, а ванна действительно как каменный мешок, и отчаянно там кричала, рыдала. Только это, ничего больше. Потом, подкрасив и подпудрив старое, опухшее от слез лицо, выходила спокойно, уравновешенная, готовая идти дальше на сцену, играть. Вежливо благодарила и уходила. Сперва я был ошарашен этим, потом привык, спокойно на ее звонок «можно я завтра приду в ванную?» отвечал «конечно, пожалуйста». Как будто речь шла об обычной просьбе прийти искупаться. Нет, купаться ей не нужно было. У нее дома была своя ванна, но в ее квартире в новом микрорайоне стены были слишком уж тонкими и никакой звукоизоляции. Сейчас, когда я вспоминаю свою собственную жизнь, я вижу, что ее можно было разбить на ярко выраженные периоды по принципу отсутствия или слабой слежки в ней и слежки подавляющей. Внутренне, духовно я был в такие разные периоды совершенно разным. Я вообще-то, оказывается, родился и успел пожить в такое время, когда техника еще не была на грани фантастики. И какое же это было счастье, остерегаться надо было только элементарных, воплоти с руками, глазами и ушами стукачей. Живых людей, которые всегда видишь, если они возле тебя присутствуют. Полным потрясением моей жизни было однажды наивное открытие, что их тоже не всегда видишь. Это было еще до массового развития микрофонной техники, когда аппаратуры не хватало, хотя и так недавно, в 50-х годах. Я жил в одной коммунальной квартире по соседству с очень милой интеллигентной семьей. Квартира была на верхнем этаже, причем общая кухня с ней была угловой, 2 стены наружных, 3-я стена была толстая и выходила на лестничную клетку, а со стороны квартиры, с 4-й стороны, Кухня отделялась рядом кладовых с полками, забитыми разным хламом. Когда люди сидели и говорили на кухне, оставив открытой дверь, по узкому коридорчику никак никто не мог бы подобраться незамеченным. И вот эта интеллигентная семья облюбовала для таких бесед кухню. В своей комнате они никогда ни о чем серьезно не говорили, лишь односложное: «Будешь спать? Заведи будильник. Да, нет». Но на кухне проживали часами, шушукались, всегда держась лицами к двери. И выходили веселые, умиротворенные. Это были самые симпатичные и покладистые жильцы в целом доме. Я с ними дружил. Однажды жена соседа несколько встревоженно сказала, что им показалось, будто кто-то ходит по чердаку. Не воры ли? Муж хотел полезть посмотреть, но она боялась отпускать его одного. Я взял фонарик, и мы полезли на чердак. На чердаке никого не было, но мы обнаружили в углу подозрительное ложе из нестенных досок, покрытые пластами стекловаты, причем прочно убитой телом человека, который должен был здесь давно и много полеживать. Какого-либо подголовья не было, и на его месте торчала вертикально обыкновенная жестяная воронка. Осмотрев, мы поняли, что это самодельная примитивная слушательная система. Слой шлака, насыпанный на чердаке, был здесь снят. В потолочном перекрытии просверлена дыра почти во всю ее толщину. В дыру вставлена воронка, и когда мы проложили к ней ухо, услышали все звуки на кухне. Мы стали делать эксперименты. Мы с женой соседа поговорили шепотом на кухне, муж лежал на чердаке, приложив ухо к воронке. Он четко разбирал самый тихий шепот. Он и жена побледнели от ужаса. О том, что это не было хитроумной самодеятельностью какой-нибудь детей или досужих сплетников соседей, можно было судить потому, что на следующий день домоуправ проделал замок клюку, выходящему на чердак, и запер его навсегда. Но на чердак выходили люки с других лестничных площадок. Тот, кому это нужно, мог, вероятно, теперь без помех там полеживать. Может, он соорудил там еще не одну воронку. Так-то было в добрые старые времена. Должен сказать, что с той поры мои интеллигентные соседи сильно изменились. Стали мрачные, испуганные, нервные. Куда девалось все веселье? Посиделки на кухне прекратились, как отрезали. Но в комнате почти совсем перестали обмениваться даже односложными фразами. Два человека сидят дома, и гробовая тишина. Лишь изредка стукнет чашка, скрипнет стул. Если годы такой жизни, годы и годы, тут впору прийти желанию напроситься кому-нибудь в глухую ванную, кричать. С другой стороны, эта самоделка на чердаке – чепуха, пустяк. Что-то личное, а не массовое, хоть, наверное, и не единичный случай. Но все же, происшедший всего каких-нибудь 20 лет тому назад. Теперь подслушивание типично. Оно становится все более массовым, направляясь к идеалу, описанному у Ойрла. Один из выехавших из СССР евреев, Израиль Клайнер, в своих записях, опубликованных на Западе в журнале «Сама честь», описывает, как он обнаружил на чердаке нового 10-этажного дома, в котором он жил, большое, сложное, похоже, электронное устройство для подслушивания, от которого шли провода, по-видимому, по всему дому. Оно было установлено в ящике для стальных плит, прочным, как сейф. Клейнер и его приятели устроили в квартире школу по изучению иврита и не сомневались, что эта квартира прослушивается уже точно. Они решили испортить аппаратуру и несколько дней сверлили дрелью дырки в стенке ящика, чтобы выломать окошко. Таинственным образом все было отремонтировано. Как пишет Клайнер, все отверстия были закрыты изнутри металлическими пластинками. Каждая на четырех неподвижных винтах, дверца выровнена, а по краю ее приделан крепкий стальной косяк. Так что нечего было и думать отогнуть край. КГБ работало оперативно и безупречно. В СССР на производстве так не работают. Куда там какая-то жестяная воронка по сравнению с этим сегодняшним ящиком? И я думаю, не будет безудержной фантастикой предположить, что в скором будущем, возможно, комиссия не будет принимать новые выстроенные дома без таких ящиков, без четкого функционирования системы подслушивания. Будут приниматься, как и сейчас, дома, еще не подключенные к газовой сети, к отоплению, ожидающие подключения к телефонной сети по много лет. Но к системе подслушивания они, можно не сомневаться, будут подключены в первую очередь. Каковы последние достижения в советской подслушивающей технике? Об этом можно только строить догадки. О достижениях в этой области можно, однако, судить по достижениям так называемого западного индустриального и промышленного шпионажа. Так, например, существуют уже направленные микрофоны с прицельным устройством, который в состоянии четко слышать разговор на расстоянии сотни метров, даже сквозь массу посторонних шумов. Например, сквозь интенсивный уличный шум. Ведение разговора на открытом пространстве, в чем до сих пор находили отдушину множество советских людей, таким образом становится опасным, как и разговор в квартире. Оруэлловский инстинкт «жить так, словно тебя все время слышат и видят» в Советском Союзе с каждым годом становится все более прочной реальностью. Я рассказал, как изменились, помрачнели и закрылись мои соседи, обнаружив, что их подслушивали. Но мне кажется, что теперь под угрозу поставлено внутреннее, духовное, психическое состояние уже не отдельных людей. Сегодня это уже угроза всеобщая. 19 октября 1974 год.